Дополнение. 1950-54 годы. В дополнение включены фрагменты записей Бориса Николаевича Абрамова, которые он сделал в 1950-1954 годах. 1950. 1А. Нужно знать все. Состояние сознания мешает. Где же путь к свету? Среди хаоса устремленных энергий слишком много всего и в то же время мало того, что приводит к победе. Поэтому хаос надо превратить в стройный порядок. С чего начать? Начнем с мысли. Мысль должна быть монолитной, течь плавно, как река. Прыжки пухлых зайчиков непригодны. Не может река менять свое русло и метаться из стороны в сторону. У мысли свои законы, а у мысли творческой особенно. Мысль творит непрестанно. Каково же творение, если мысль мечется как безумный? Торжественностью можно обуздать безумное метание мысли. Надо обуздать мысль во что бы то ни стало. Серебряная узда сверкает не только на чувствах, но и на мыслях. Обуздана мысль, обузданы и чувства. Мысль приоритетна. Устремление к высшему облику создает канал устремления, но при неуклонном постоянстве и только при нем. Пусть их будет немного, но именно чистые и ясные мысли должны заполнять ваш ум. По борозде пусть идет мысль, не вихляя. Царственный дух, царственная мысль и царственно-плавное течение мысли, но не скачки с препятствиями. Спокойствие мысли в спокойном сознании при спокойствии сердца и духа нужно. Недаром говорилось о спокойствии. Беспокойство, суета, а главное суетливость мысли – враг номер первый. Суетливость мысли выражается суетливостью движений и действий. Надо бороться с суетливостью, всею силою духа. Велик, несказанно велик вред суетливости. Она поражает ценное вещество нервов и уничтожает фосфорную ткань и заградительную сеть. Утвердим же торжественность как спасение. Величавое торжественное одеяние духа, как таран против суеты жизни, как панцирь и защита от хаоса мышления. Хаотичные мысли расхищают психическую энергию. Как часто человек устает от своих мыслей, вместо того, чтобы почерпать из них силу. Дисциплина духа есть прежде всего дисциплина мысли. Думайте о чистоте и монолитности мысли. Камень чистой воды, как и мысль чистой воды, незапятнанная, ценится высоко, а у нас в особенности. Очень опасны блохи мышления, пожиратели духа. Столько сказано о мысли, но не осознан ужас распущенного мышления. Архат – владыка своей мысли. Не мысли управляют, но он управляет мыслью. Мысль – это его оружие. Его рабочий инструмент. Учись владеть своей мыслью. Учись владеть своей мощью. Пойми тайну и источник мощи Архата. Мысль – верховный фактор бытия. Хочу утвердить твою власть над мыслью. Мысль есть явление сущего счастья. Мысль есть Творец. Пойми неотложность и нужность овладения мыслью, как ступени восхождения. Пойми всю глубину значения мысли. Утвердим достоинство мысли. Мысль – это огонь сущего. Мысль – это то, чем и из чего создано все. Субстанция мысли – вещество, лученосно сияющее.